— повторял в нем какой-то другой человек. — Не он! Что же делать? Что делать? Надо было встать, разогреть еду, разбудить мать и попытаться ее накормить, а он не мог заставить себя двинуться с места. Так он и сидел, пока не позвонил Белый. Он разговаривал по телефону, когда пришла Нина, стала суетиться, мать проснулась и даже что-то, поданное в постели Ниной, поела. Потом приехал Женька, заказали междугородние и стали ждать, пока дадут Тбилиси. Нина устала, ушла в комнату и легла, а они сидели на кухне, понемногу тянули принесенный Женькой коньяк, ждали. Телефон в Тбилиси не отвечал. Они перенесли заказ на час позже. Женька тоже был невесел. Его тянуло на философию. Глядя на телефон, говорил о невнятном, трудно формулирующемся. В сущности, никаких доказательств нашего существования придумать нельзя, говорил Женька, тараща глаза, будто было видно, что эта мысль только что пришла ему в голову. Безусловно, только то, что есть некоторая сумма впечатлений, которая составляет наш внутренний мир, нашу душу, если угодно. Но сами эти впечатления субъективны, правильно? Значит, вполне возможно, что ничего внешнего не существует ни в этой комнате, ни вот этой моей руки, ничего. А существует только душа. А душа – это не я, а часть чего-то общего. Бога, если угодно. Ну, Солт, чего ты молчишь? Рассуждения Белого в другое время могли вызвать его на ожесточенный спор, но сейчас ни спорить, ни даже думать о таких вещах не хотелось. В большой комнате тихо, с болезненными тонкими всхлипами, похрапывала спящая мать, а в дяде Петиной было тихо. Нина погасила свет, но, наверное, лежала без сна, думала, как и он, о будущем. Внешняя жизнь была несомненна и ужасна, и он вяло возразил Женьке, просто чтобы не молчать, ожидая, пока дадут Тбилиси. А может, души нет, Женька? Он налил себе коньяку, себе и Белому. Чокнулись, выпили. Прислушайся к себе, там же пусто. Просто что-нибудь дергает тебя, и ты реагируешь. Элементарно. Захотелось есть, добыл еды, поел. Захотелось выпить, выпил. Тут же он почувствовал отвращение к сказанной глупости, не стал продолжать и махнул рукой. Женька смотрел на него с изумлением и даже некоторым испугом, но не возражал. Зазвонил телефон, междугородняя сказала, что номер в Тбилиси опять не отвечает, и они сняли заказ. В Грузии был уже второй час ночи, продолжать дозваниваться было бессмысленно. Женька ночевать отказался, пошел ловить такси. Мать спала на спине. Свет падал прямо на ее лицо, и он снова ужаснулся тому, как она выглядит. Он щелкнул выключателем, в окно вошел голубой снежный свет. Лицо матери ушло во тьму, показалось, что ее вообще нет на постели. Белели пододеяльник и подушка, казавшаяся пустой. В дяде Петиной комнате была тьма, Нина задернула шторы. Он почувствовал, что она не спит. Осторожно, стараясь не налететь на что-нибудь, прошел к постели, сел, не раздеваясь, на край. Протянул руку. Как он и ожидал, лицо Нины было мокрым от слез. Что случилось? Он вытирал ее щеки ладонью,